Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Миленький, помоги. Что случилось? У меня жена пропала. А я мать. И давно пропала? Вчера. Вечером ушла из дому и не вернулась. Ну, может, уехала куда-то или загуляла. Ну что вы, почти сутки уже прошли. Ну, бывает. Вот с мужем поругалась, вернется. Ну что вы такое говорите? Ребенку год. Да и не ругались мы. Вот фотография. Ирина Николаевна Добрянская. Вот. Ну хорошо, а раньше бывало такое, чтобы куда-то уходила? Никогда. Пожалуйста, примите заявление. Так, граждане, тут нужно немножко подождать. По закону мы имеем право подавать в розыск только на третьи сутки. Успокойтесь, идите домой. Не я эти правила придумал. И поверьте моему опыту, вернется. Вы понимаете? Анна Петровна. Уже сутки прошли. Она очень пришла. Хорошая девочка. Ирина Николаевна Добрянская. Она, наверное, у Нины. Иди сюда. Смотри, там лежит что-то. Да потом посмотрим. Нет, давай посмотрим. Человек лежит. Да ну человек лежит. Ты что, издеваешься? Не хочешь, так сразу скажи. Да ну хочу я. Ну а если это брат мой за нами следит? Хочет, чтобы он тебе твое хозяйство отрезал? Ну ладно, иди посмотри. Петя! А? Иди за участковым. Брат? Нет. Труп. В пригороде Ужгорода случайные прохожие обнаружили труп молодой девушки. Видимых следов насилия на теле не было, но участковый, прибывший на место первым, сразу понял, что девушку убили не там, где нашли ее тело. Она была без обуви, при этом ее колготы оставались чистыми. Значит, во враг девушку принесли или привезли уже мертвой. Ни документов, ни сумочки при жертве не обнаружили. Уже через 30 минут на месте работали криминалист и оперативники. Вам жертва знакома? Нет. Мне кажется, она не с моего участка. Версию ограбления можно отбросить. Золото не взяли. Кольцо с бриллиантом, серьги. Да, и ключница. Вещь недешевая. Кожа. Ручная работа. Следы борьбы, следы женской обуви отсутствуют. То есть труп сюда принесли? Да. Я же говорил. А что за полосы на лице? Тушь? Да, это тушь. Размазалась. А полосы на лбу, вот, нарисовали. Зачем? Понятия не имею. А кто тело нашел? Маринка, иди сюда. Рассказывай. Ну, мы гуляли с другом. Вижу, лежит. Подошла, поняла, что труп. И тело, видимо, не сегодня выбросили. А с чего такие выводы? Ну, я в медицинском учусь. И по трупным пятнам понятно, что смерть наступила не менее суток назад. Умная очень. Вскрытие покажет. Назар Иванович, на минутку. Иду. Вот здесь интересно. Место глухое, следы четкие. Кусок пластмассы имеется, думаю, от бампера. Ну, уже хоть что-то. А что за машина? Нестандартная, маленькая. Рисунок интересный, я с таким раньше не сталкивалась. Идет. Через два дня в Ужгород прибыл из Киева следователь республиканской прокуратуры Павел Андреевич Тарасенко. Такое внимание к этому преступлению было связано с тем, что оно походило на ритуальное убийство. Как доехали? Как погода в Киеве? Давайте сразу по делу. На теле видимых повреждений не обнаружено. Но точнее, судмедэксперт... Что за полоски на лице? Не знаю. Похоже на какой-то ритуал, я с таким раньше не сталкивалась. Раньше с таким не сталкивалась, похоже на какой-то ритуал. Потрясающе. Я не так сказала. Да, на рисунок это не похоже. Линии размыты. Может, маньяк какой? Ну, хоть с маньяками вы раньше сталкивались? Нет. Полоска нарисована ленинградской тушью. При убитой не было ни сумочки, ни денег, ни документов. Только кошелек и сами ключи. Поэтому мы думаем, что... Да если бы вы думали, меня бы здесь не было. Продолжайте. Ключница – модная натуральная кожа с бахромой. На ключнице найдены частички человеческой кожи, пораженные грибком онихомикоз. Надо проверить, был ли у убитой этот грибок. Еще что? Еще. Протекторы шин с места преступления фирмы «Мишлен». Французская фирма. «Мишлен» – французская компания, один из лидеров по производству автомобильных шин в мире, была создана еще в конце 19 века. Свое название получила от фамилии основателей. Поначалу «Мишлен» выпускали шины для велосипедов. Когда начался автомобильный бум, фирма перешла на производство автопокрышек. Надо проверить всех автолюбителей в этом городе, у которых стоит на автомобиле такая резина. Тут не шины. Тут автомобиль искать нужно. Расстояние колеи 1400. У наших такого нет, иностранное. Ну так ищите. Я вам что, запрещаю? Да. Хорошо, спасибо. Вроде родственников нашли. Поехали на опознание. Маньяк. В пригороде Ужгорода обнаружен труп неизвестный. Рядом с телом следы от протектора редких заграничных шин «Мишлен». Девушку привезли сюда уже мертвой. Убийца нарисовал на лице жертвы загадочные полосы ленинградской тушью для ресниц. В кармане убитой обнаружили кожаную ручной работы ключницу. Через несколько дней нашлись родные убитой, их пригласили на опознание. Проходите, пожалуйста. Когда следователи и оперативник прибыли на место, их уже ждали муж и мать 22-летней Ирины Добрянской. Это моя жена. Когда вы видели в последний раз? В день исчезновения. Она сказала, что хочет пойти к подруге в гости. Я подождал до вечера и начал переживать. Примерно 2 часа ночи я позвонил подруге, но Нина сказала, что ее не было у нее. И часто ваша жена к подруге до ночи на посиделке ходила? Говорите. Часто. В последнее время она... Как бы сказать... Она вела не очень семейный образ жизни. Ира, ты куда? Пойду в ресторан прогуляюсь. Тебе хватит на сегодня. Не твое дело. Это мое дело, я твой муж. Это легко исправить. Я тебе запрещаю. Запрещает мне он. Посмотрите на него. Зараза. А где можно найти эту подругу Нины? В университете. Она аспирантка на кафедре английской филологии. У Иры больше друзей нет. Это была ее единственная подруга. Они все так говорят. Скажите, эта вещица вам знакома? Это Ирина. Она недавно себе купила. Я ей дал большую дозу, она успокоилась. С ней поговорить сейчас не получится. Значит, не сейчас. Значит, не сейчас. Пока, до свидания. Анна Петровна, результаты готовы. Девочку отравили. Патологоанатом сообщил, в крови у Ирины Добрянской смертельная доза амобарбитала. Это вид барбитуратов, который называют сывороткой правды. Через 2-3 минуты после приема человек впадает в состояние эйфории. Наблюдается повышенная речевая активность. У жертвы из видимых ран только одна, на затылке незначительная. И еще на волосах и на лице остатки ногтевого грибка, а не хомикоза. Но у жертвы ногти здоровы. Смерть наступила 4 дня назад, когда девушка ушла из дома. Следователь решил поговорить с близкой подругой убитой, Ниной Парадун. Здравствуйте. Я ищу аспирантку Нину Яковлевну Парадун. Это я. А вы кто? Следователь прокуратуры Тарасенко. Добрый день. Понятно. Я только сейчас узнала. Вы знаете, я всегда понимала, что она плохо кончит. Прокончит подробнее. Всему виной деньги. Она как только в Ужгород переехала, она ведь пыталась нормально себя вести. Вышла замуж, родила ребенка, а потом как будто бы сорвало. Ну вот начались какие-то мужики, гулянки, рестораны. Муж ревновал? Наверное. А он такой мягкий, добрый, зарабатывать не умеет. В последние полгода она вообще как-то вот особенно шла на широкую ногу. Сумки по 200 рублей, сережки с бриллиантами. Может быть, любовник? Был. Он приезжал с букетом мне цветов на машине. Какая машина? Я в них не разбираюсь. Маленькая, иностранная. Он мне не нравился никогда. Как-то Нина вернулась в кабинет раньше с обеда. Ирина стояла спиной и не заметила подругу. Дима, я понимаю. Но 3500 это даже для меня много. Мама, ты думаешь, все так просто? Да не психуй ты, хорошо, постараюсь. И, кстати, хочу тебя кое с кем познакомить. Зачем тебя тащить оттуда, если можно здесь все это сделать? Ну, ты понял. Хорошо, давай до вечера. Пирожок будешь? Спасибо. Дима вроде бы при деньках был, но сыро тянул. Вы так о ней говорите, как будто бы она Ротшильд. Мне иногда так казалось. Ну, работает ее мама в магазине, да? Ну, не на прииске же. А денег было вот. А как вы думаете, откуда? Я не знаю. Не спрашивала никогда. Фамилию Димы знаете? Да. Мага. Я запомнила фамилию, потому что он историю рассказывал, что его фамилия означает «мага», мусульманская семья. Спасибо. Оперативники получили задание разыскать любовника убитой. Мужчин по имени Дмитрий Мага в городе и области оказалось не так мало. Следователь решил еще раз побеседовать с Юлием Добрянским. Как вы думаете, у Ирины был любовник? Раз вы спрашиваете, значит, сами, наверное, хорошо знаете, что был. Я не стану изображать недоумение, у меня не было никаких доказательств. Но я подозреваю, что кто-то был. И что вы? Да ничего. Разводиться не собирался. Думал перебеситься. У нас все-таки общий ребенок с ней растет. Все так говорят. Но мотив был. Вы не могли не ревновать. Все просто. Приревновал, убил. Хорошая версия, да? Подозреваете в чем-то, вызывайте на допрос. Смелый. Где ты был в ночь 16 на 17 апреля? Дома. Кто может подтвердить? Соседка. Вера Антиповна Усенко из 21-й. У нее телефон, я всю ночь к ней бегал, звонил. То в морге, то в больнице, то к Нинке. Хорошо, проверим. С города не уезжать. Иди. Пока следователь отрабатывал круг знакомых Юлия Добрянского, сыщики нашли любовника убитой. Дмитрий Константинович Мага, 1948 года рождения. Уроженец Ужгорода. Сторож детского сада номер 4. Ранее судим по статье «Контрабанда и нарушение правил валютных операций». Отсидел 5 лет, вернулся на родину 4 года назад. Примечательно, что ездил он по доверенности на машине Volkswagen Golf с шинами Michelin. Именно на такой привезли на пустырь тело Ирины Добрянской. Следователь решил наведаться к Маге, предварительно получив санкцию на обыск в его доме и автомобиле. Так я не понял, вы кто такие, что здесь делаете, а? Прокуратура. Следователь Тарасенко. Пришли побеседовать с вами и осмотреться. А санкции есть? Все вы такие сидевшие, умные. Санкция есть, и начнем мы с вашего автомобиля. Где он? Ключи от гаража. Да ищу я, ищу, не надо орать. А в чем, собственно, дело? Убита Ирина Добрянская. А я здесь при чем? Есть сведения, что вы были с ней в интимных отношениях. На, с кем она только не состояла в этих интимных отношениях. Так сказать, девушка многосторонней была. Ты в дом, а вы со мной. Ворота открой. Красивая, редкая машина. Откуда? Из Венгрии. Родственники маме подарили. А она на меня доверенность выписала. Надо ж тебе, какие добрые родственники. И шины оттуда. И шины оттуда. Машину недавно чинили? Чинил, и что? Павел Андреевич, заменены крепления. И куски пластика, найденные на месте преступления, идентичны повреждению здесь и здесь. Отлично. Осматривайте машину. Машину недавно мыли, но не тщательно. Есть следы черной краски. Скорее всего, тушь. Ну да. Ну, вожу я девушек на заднем сиденье. И что, это преступление, что ли? После экспертизы будет понятно, преступление это или нет. Ну и Ира была у меня в машине частенько. И что? В доме много вещей заграничных. И вот еще. За тумбочкой нашел. Надо бы на экспертизу отдать. А вот и следы крови. И отпечатки есть. А вот и ленинградская тушь. Послушайте, я не знаю, что вы там себе придумали, но я никого не убивал. Я понятия не имею, откуда взялась эта тушь. А ампула, ну, наверное, от уколов осталось мне. Недавно делали, болел я. Закатилась, наверное. Наверное, закатилась. У вас у всех закатывается. В прокуратуре продолжим. Уведи его. Уберите руки, я сам. Еще разберемся. Что еще? Следы от обуви не хозяина. Выворот ноги внутрь, скос сильный и размер 44-й. У магии максимум 40-й. Спасибо большое. Садись и слушай внимательно. Допрос Дмитрия Маги начали после того, как пришли результаты экспертизы. Ампула, найденная в твоем доме, атомобарбитала, это сильнейший барбитурат. Именно из-за него погибла Ирина Добрянская. Кровь в твоем гараже принадлежит Ирине Добрянской. В твоем доме полно ее пальчиков. Волосы, найденные в твоей машине, по структуре полностью совпали с волосами убитой. И на твоей машине вывезли труп во враг. Да не убивал я ее. Я ее уже мертвой в гараже нашел. Ира? Ира! Ира! Ира, проснись! Проснись, Ира! Черт! Сказочная ересь. Да кто тебе поверит? Назар, ты поверишь? Вот и судья не поверит. Да я правду говорю, начальник. Не убивал я ее. Она нужна мне была. Зачем резать курицу, которая несет золотые яйца? Проверься подробнее. В общем, я наладил переправу через венгерскую границу. А Ира вливала в мое дело 1000 рублей каждый месяц. Откуда они у Иры? Наследство из Америки. Чего? Я серьезно. Ее матери какой-то родственник из США оставил целое состояние. Вот зачем мне было ее... Про яйца мы уже поняли. Вспоминай тот вечер. Тот вечер, начальник, я плохо помню. Вспоминай. Ира притащила какого-то пацаненка. Она стояла, чтобы мы с ним пообщались. Они пришли, он принес выпивку. Мы выпили за знакомство. Дима! У Феди руки золотые. Mm. Посмотри, какие изделия он делает. Кожа натуральная. И изделия индивидуальные. Будешь говорить, что из-за бугра с руками отберут? Ну, не знаю, не знаю. Знаешь, так... Я деньги дала. Mm. Значит, имею право голоса. Mm. Поставим на поток. Спрос будет. В общем, я в дом. Ты чего, выйди? Это ваш загадочный Миша делал? Да. Я думаю, он мне что-то подсыпал. Интересно. Интересная история. А чего же ты, когда оклемался и труп увидел, в милицию не обратился? Да я хотел. Но я ведь сидевший, вы бы сразу на меня все накинулись бы. Обыск бы провели, и все мои делишки бы всплыли. Туфли снимай. туфель снимай. Снимай, снимай. Сорокового размера. Обувайся. Гостя описать сможешь? Думаю, да. Назар, отведи, пусть фоторобот составит, и в камеру его пусть посидит пока. Рассказ Маги о наследстве заставил следователя взглянуть иначе на это дело. Опыт подсказывал следователю. Не мог Дмитрий Мага все так красиво придумать. Был другой мужчина. Отпечаток обуви 44-го размера с характерным скосом. Отпечатки пальцев на ампуле и в гараже подтверждали это. И еще. У Маги здоровые ногти, а в его гараже и доме обнаружили следы такого же ногтевого грибка, как и на теле погибшей. Следователь понимал, надо искать мастера, который изготовил вот эту ключницу. Именно он был в вечер убийства вместе с Дмитрием и Ириной. Анна Петровна, нам известно, что в вашей семье есть деньги. Позвольте спросить, откуда? Мы 3 года назад переехали. Квартиру, гараж выгодно обменяли с хорошей доплатой. Анна Петровна, но вы же понимаете, что есть информация. Достаточно запрос. Женщина рассказала. Родственники по линии матери в 18-м году после революции уехали и осели в Америке. Мама! Мама, что случилось? На тебе лица нет. 4 года назад Анна Петровна узнала, что ее родной дядя умер в США, и она единственная наследница. Вот. Мама, это шутка? Полмиллиона долларов? Это целое состояние. Но только чтобы получить наследство, я должна была развестись с мужем. Эффективно. Он ведь капитан милиции. Вы же понимаете, я не могла поступить по-другому. Не может же советский офицер получить деньги от капиталиста и не поделиться на социалистическое строительство. Нет, не может. И где сейчас муж? Вы поделились с ним? Поделилась бы. Да только этот кобель все сам испоганил. Увидела его с другой женщины. Проследила. И оказалось, что он всю жизнь жил на 2 семьи. Ты же обещала, что я получу половину! Ты же кляла! Ах ты, кобель! Ты еще смеешь от меня что-то требовать? Гашиш ты у меня получишь! Шиш! Ах ты, стерва хитрая! Ты всего меня лишила? Даже квартиры? Подожди, пожалеешь, пожалеешь! Дотя, ты же не бросишь отца. У меня больше нет отца. А фамилию сменю в ближайшее время. Бывший муж знает, где вы живете? Знает. Он же мент. Звонил 2 месяца назад. Угрожал. А через неделю... Кто-то ворвался к нам в квартиру и все перевернули вверх дном. Думали, что я дура, деньги в квартире хранить буду. Вы в милицию заявляли? Конечно. Да только эксперт пришел, кисточкой что-то поводил. Отпечатков не нашли. Только грибок какой-то. Когда это было? 10 февраля. Хорошо. Адрес бывшего мужа дадите? Да откуда я знаю, где он? Он вроде бы как на этой любовнице женился. Дождалась. Смирнов Николай Федорович. Капитан милиции. Город Киев. Ищите. Следователь связался с группой, которая расследовала ограбление квартиры Дерегузовой. Выяснилось, следы ногтевого грибка в квартире были такими же, как и на теле Ирины Добрянской. Бывший муж знал о наследстве Анны Петровны и имел мотив и возможность расправиться с бывшей женой. Но мог ли он отомстить, убив свою собственную дочь? Найти Николая Федоровича Смирнова оказалось несложно. Он действительно женился 3 года назад на Валентине Шилиной, с которой у него был общий сын 25 лет. Проживала семья в Киеве по адресу улица Якира, 17, квартира 7. В тот же день Тарасенко выехал в Киев. В пригороде Ужгорода обнаружен труп неизвестный. Девушку привезли сюда уже мертвой. Убийца нарисовал на лице жертвы загадочные полосы ленинградской тушью для ресниц. Убитой оказалась аспирантка местного университета Ирина Добрянская. Она с матерью недавно перебралась в Ужгород из Киева. Сыщики выяснили, мать убитой получила огромное состояние от своего американского дяди. Отец погибшей Ирины, капитан милиции, пытался забрать у бывшей жены часть денег. Незадолго до гибели дочери в квартиру матери Иры кто-то пробрался. Следователь решил поговорить с капитаном. Прокуратура. Можно зайти? Заходи. Следователь Тарасенко. Слушаю. Анна Дерегузова, ваша бывшая жена, утверждает, что вы около 2 месяца назад звонили ей и требовали денег. Ну и что? Звонил. Так прошло 2 месяца. А потом простил. В конце концов, это ее дядя ей наследство оставил. А вы, собственно, по какому вопросу? Ну что, я новый муж, что ли? Нет. Квартиру вашей бывшей жены ограбили. Хорошо. А деньги нашли? Нет. Плохо. Анька всегда хитрая была. Дворянка, тарьяшка. Чай будете? Не откажусь. Вам проходите. Вам с сахаром или как? Без. Вы интересуетесь? Нет, это индейцы Северной Америки. Сын просто бредит ими. Говорит, что должен был родиться на Лейк Тахо. Где? Лейк – это озеро. Озера Тахо. Там резервация индейцев. На теле видимых повреждений не обнаружено. Но точнее судмедэксперт... Что за полоски на лице? Не знаю. Похоже на какой-то ритуал. Я с таким раньше не сталкивалась. Линии размыты. Может, маньяк какой? Полоска нарисована ленинградской тушью. А что означают эти полоски на лице? Да черт его знает, надо у него спрашивать. Когда он будет? Он на работе. А что вы так индейцами заинтересовались? Да так. Трубку курить? Да. Интересная вещица. Федя рукодельничает. Это ваш загадочный Миша делал? Да. Я думаю, он мне что-то подсыпал. Мне очень нужно поговорить с Федей. Так, стоп. В чем вы его подозреваете? В ограблении квартиры? Он все время в Киеве был и никуда не уезжал. Ваш сын знал о наследстве? Значит так, товарищ следователь. Или вы мне говорите всю правду, что произошло, или проваливаете отсюда. Ира? Доченька. Как же так? Ее убили. Алло. Федя, тут у меня следователь. Беги, Федя, беги! Беги! Федор! Федор! Вы задержаны, гражданин Смирнов. Смирнов-старший после ареста не проронил ни слова. Он отказался сотрудничать со следствием. В его квартире провели обыск, из семейного альбома изъяли фото Федора, но к разочарованию следователя любовник Ирины Дмитрий Мага не узнал в Смирнове-младшем таинственного гостя, который выпивал с ним и Ириной в вечер, когда произошло убийство. Но вещи, которые делал Федор, они были выполнены в том же стиле, что и ключница, найденная у убитой. Федора Смирнова задержать не удалось. Ни на работе, ни дома он не появлялся. Его объявили во всесоюзный розыск, а пока провели ряд экспертиз, которые выявили ногтевой грибок, а не хомякос на его подделках. В квартире Смирновых следователь нашел книгу чешского американиста Милослава Стингла «Индийцы без томагавков». Тарасенко изучил книгу и понял, что черные полосы на лицо воин-индеец наносил поверженному врагу, что символизировало победу над ним. «Сегодня хороший день, чтобы умереть», — говорили индейские воины, вставшие на тропу войны. И принимались за дело, наносили боевой раскрас на свои лица. Военная раскраска служила магической защитой для воина. Индейцы полагали, что это увеличивает их силу. Черный цвет у большинства племен был цветом победы. Он означал прекращение вражды, символизировал затухание угля вражеских костров и вражеские жизни, которые покинул дух. Индейцы часто рисовали черные линии на лицах убитых ими врагов. Через два дня поступило сообщение. Человека, похожего на Федора Смирнова, видели в Яготине Киевской области. Стоять, милиция! Стоять! Они след цветной линии. Индейцы наносили их на запястье в знак того, что воин был в плену и сумел бежать. Что, поспешил намалевать? Индеец, все вы так спешите. Пошли. Федора Смирнова после задержания отправили в Ужгород. Спустя несколько дней следователь вызвал на опознание Дмитрия Магу. Все это время задержанный не брился. Гражданин Мага, кто из присутствующих с вами был в доме 16 апреля? Так вот же он. Вот же он. Только тогда у него борода была погуще. Спасибо, уйдите. Все свободны, кроме Смирнова. Садись. Ну что, Федь, опознали тебя. Следы твои на месте преступления. След от обуви твой. Это рассказывай. А я не отрицаю, что выпивал в доме у Маги вместе с Ирой в тот вечер. Но я ее не убивал. Все вы так говорите. А как же твои отпечатки оказались на месте преступления? А я в гараж заходил просто. Машину посмотреть. А кто тебе сказал, что девушку убили в гараже? Попался? Грибок твой ногтевой по всему трупу, в доме и на твоих подделках. Так что давай колись и поехали. Ты у Магадана, я в Киев. Я не хотел ее убивать. Когда я узнал про это наследство и про то, как Ира и ее мать поступили с папой, я решил забрать свое. Короче, Робин Гуд. Я подмешал снотворное в алкоголь Ире и Маге. После того, как Ирина уснула, Смирнов-младший вколол ей сыворотку правды. Но эффект оказался не таким, как он ждал. Где деньги? Где деньги? Где деньги? Зачем лицо разрисовал? Знак поверженного врага. Это знак перехода воина в иной мир. Теперь ее покровителем станет Маниту. Чего? Хочешь под придурка закосить, да? Не выйдет. Слишком разумных действий много. Она знала, что вы родственники? Нет, мы до этого не виделись. Однажды он заявился в институт, где училась Ирина под видом продавца, который торгует своими подделками. Девчонки, сумочки надо? Кожа. Ключницы, кошельки. О, какая красота. Особенно вот это. Всего лишь 200 рублей, и сумка ваша. Дорого. Так и что? Да вы что, это же ручная работа, девчонки. Это недорого. На лавочке в парке подожди меня. Смирнов следил за сестрой, знал ее распорядок дня, даже успел изучить ее вкусы. Он понимал, дорогие сумки ей понравятся. Я стал приезжать в Ужгород. А Ира стала покупать у меня мои безделушки. Ох, Федя, руки у тебя золотые. Да, бэйби. Только вот клиентов мало. Советских людей совсем нет мани. Производство нужно наладить. За границей продавать. Может. Но куда мне? С мужиком тебя сведу. Миллионы не обещаю, но процент достойно гарантирую. Хорошо. Я следил за Ирой. Потому я знал, что Мага ее любовник. И что дом его стоит на отшибе. И соседей нет. Я знал, что там мне никто не помешает поговорить с сестрой. Вот и все. Вот и все. А вот я тебе не верю. Ты хотел убить свою сестру и сделал это целенаправленно. Доза амобарбитала была смертельной. Так ошибиться ты не мог. Нет! Я же говорю, я убил ее случайно. Случайно! Понимаете? Я же душа индеец. Американское состояние души не дает мне права убивать невинных. А я докажу обратное. Американское состояние. Суд счел убедительными доводы, собранные следствием, и осудил Федора Николаевича Смирнова за умышленное убийство, проникновение в жилище и нападение на сотрудника милиции на 15 лет лишения свободы. Николай Смирнов, узнав правду о том, что его сын убил его дочь, не выдержал и умер через неделю после суда от обширного инфаркта. Анна Дерегузова вместе с внуком и зятем в 1991 году эмигрировала в Америку.